Событие 67. Петр Дмитриевич Пожарский решил заняться реорганизацией Вершиловского полка. В некоторых книгах о попаданцах герои избегают немецких и прочих иностранных названий подразделений и командиров в создаваемых ими армиях. Почему? Какая разница, как называется подразделение? Главное, чтобы оно умело воевать и им было удобно управлять. Начал князь с организации взвода. Во взводе три отделения по 10 человек. Плюс старшина и сам командир взвода. Итого 32 человека. Командует взводом лейтенант. Старшина и есть старшина. Отделением командует сержант. Дальше рота. Тут сложнее. Есть три взвода. Есть батарея из трех легких пушек с 9 канонирами, одним наводчиком и одним командиром батареи. Везут пушку два больших коня, потомки Дострея. Кроме батареи в роте есть полевая кухня и к ней кашевар и возчик. Он же отвечает за дрова. Еще в роте есть отделение спецназа, они же разведчики. И совсем напоследок – снайпер. В управлении роты – капитан, его помощник – старший лейтенант и старшина роты в звании прапорщик с одним сержантом. Ну и плюс вестовой. Всего 125 человек. В батальоне три роты. Кроме всего прочего, отдельно есть отделение лучников-арбалетчиков. Города еще брать будем, а значит, бесшумные средства убийства нужны. Будет в батальоне пулеметный взвод. Его состав и количество пока неизвестно. Нужно сначала изготовить картечницу и митральезу, испытать эти раритеты, потом уже определяться с численностью взвода. В батальоне будет медсанчасть, два крытых воза с возчиком и санитаром, и один доктор. Кроме того, будет отделение техподдержки, два слесаря и два кузнеца с передвижной кузней. Это не 21 век, все на конях, а кони имеют подковы. И как ни печально, регулярно эти подковы теряют. В трех предыдущих походах с этим намаялись. Четвертого раза не будет. Слесаря нужны для ремонта стрелкового оружия. Если у каждого бойца по ружью, по два больших пистолета и по одному маленькому, то в батальоне одного огнестрельного оружия под 2000. И это не безотказные автоматы Калашникова. Замок регулярно приходится ремонтировать. Материалы еще не те. Еще будет в батальоне отделение снабжения. Продукты везти и при необходимости покупать у населения. В этом же отделении и коновал с помощником. Сотни лошадей и болеют, и калечатся. Кроме того, есть батальонный батюшка и его помощник. Командует батальоном майор. У него два заместителя. По артиллерии и стрелковому оружию, и по личному составу. Они капитаны. Есть ротный писарь и есть два вестовых. И совсем уже вишенка на торте – картограф, он же переводчик. Этого еще ведь и готовить надо. Получается приблизительно 435 человек. В полку три батальона. Плюсом добавим сотню легкой конницы и сотник с ними. Их Петр решил набрать из татар, башкир и мордвы. Задание князю Разгильдееву уже дал. Нужно 100 молодых, высоких, женатых, православных и желающих повоевать. Жить будут в Вершилово. Причем самое главное, чтобы были православные. Даже в войне с Наполеоном легкая татарская и калмыцкая конница пугала просвещенных европейцев. Сейчас нужна как конная разведка и застрельщик сражения. С ними будет одна полевая кухня. Следующим плюсом добавим батарею из трех тяжелых орудий. Будем крепости разрушать. Нужны по три канонира, командир, наводчик, три возчика и 12 коней тяжеловозов. Так, еще нужен штаб полка. Пусть будет командир, три его зама, по личному составу, по артиллерии и по разведке. Командир полка, понятно, полковник. Замы, майоры и подполковники. Нужен начальник штаба и три штабных офицера, плюс картограф и шифровальщик в одном лице. Добавим еще писаря, нужно же будет трофейное имущество описывать. Начальник штаба – подполковник, штабные офицеры – капитаны. Ну и хватит, пожалуй. Что получается? Получается 1430 человек и почти 3000 коней. Не слабо получается, зато это будет боевая единица, вполне мобильная и вполне боеспособная. Много нужно валенштайнов, чтобы с таким полком справиться. На самом деле есть едва половина. 570 человек вернулись со шведской войны. Почти 200 привезли иезуиты. Человек 100 пришли сами с Прибалтики. Ну и 17 офицеров переманили у Густава Адольфа. Итого меньше 900. Пусть сотню пришлет Баюш. Один черт, полтысячи не хватает, даже с учетом возчиков из местных. Нужно срочно у царя-батюшки выпросить 500 стрельцов молодых и женатых. Причем, чем быстрее, тем лучше. Если весной 1626 года запланирована война с крымчаками, то совсем времени для подготовки новичков мало. Письмом не пойдет о такой куче народа просить. Нужно ехать в Москву. Заодно и народ попросить в Гурьев и Самару, и казачков для похода по реке Яик или Урал, и по посольству в Иран переговорить. Одним словом, есть там чем заняться. Поехали!